Глава последняя. У меня для этой самой штуки есть своя законная жена. Любили, встречались, вместе слушали соловья. А теперь на пальце колечко, и многое изменилось. То она ему шарфики в цвета команды вышивала, а теперь бросай футбол. То пироги пекла в командировке в трех начинках, а теперь ты дома совсем не бываешь. То он к ней с любого мальчишника летел через весь город, а теперь работает, перевыполняя все планы, как стаховец. А домой едет, и такое ощущение, что пробки прямо нарочно по пути толпятся. Супружеский секс, ох. Казалось раньше так просто. Увиделись, и уже кровь быстрее побежала по жилам. Вот тебе и секс. А сейчас? Он лег и выключил свет. А она превратилась в енота-полоскуна. Словно завтра этот ворох вещей нельзя постирать. Для художественных совокуплений теперь нужно настроение, силы, время. Иногда возникает вопрос. О чем ты нам пел, соловушка? Второй план. Когда цветет большая и чистая любовь, некоторые вещи пребывают на втором плане. Такие, например, как несовпадение темпераментов, жене надо трижды в день, а мужу два раза в неделю хватает. У него достоинства особо крупных размеров, а ей это причиняет неудобства. Как-то приспосабливаются, муж себя ограничивает, всем хорошо. Она не всем. Мужу-то неудобно как. Вечно мысль в голове держи. Осторожничай. Жена по эстетическим причинам не приемлет оральные или прочие экстра удовольствия. А муж мечтает втихомолку. А она ни в какую. Интересно, что когда вышеозначенная любовь цветет вовсю, то против секса до рассвета оба не возражают. И на эксперименты идут. И размер им любой хорош. А вот потом карета превращается в тыкву. А второй план превращается в первый. Что лучше? Перешагнуть внутренний барьер и пойти навстречу желаниям любимого или не ломать себя. Знаете, что внутренняя плотинка когда-нибудь не выдержит. Мечтал человек, скажем, о сексе в стиле кожаные трусы, ботинки до колена, жена ни-ни. А тут одна такая встретилась в курилке на работе, обмолвилась тоже и пошло-поехало. И ездит он к ней сердечный по три раза в неделю, и встречает она его в кожаных трусах. Он счастлив до невозможности, получит удовольствие и домой к жене. Хотите один из вариантов развития событий? Встретит его эта БДСМша как-то раз не в ботинках, а в слезах. И расскажет голубчику, как ей тоскливо все уикенды проводить одной, а не с мужем и с парой очаровательных крох. Тьфу ты, ей-богу! А жена-то у него уже есть, и уикенды с крохами тоже все в норме. Вон одного застукал с порножурналом до вечера. Человек не искал другую жену, ему своей достаточно, он ею доволен, иначе давно бы ушел. Ему просто хотелось секса какого-то особенного. И он восполнил то, чего ему не хватало дома. Жена у него хорошая, нужна была плохая девочка. Вот мы опять вернулись к началу. Разве может одна особь быть сразу в нескольких ипостасях? Какого рожана ему в следующий раз захочется? И может, и должна. Уже не раз писали мы на эту тему. И повариха, и диетолог в одном флаконе, и стерва, и ангел, и любовница, и друг. Как мать наша природа радует нас каждое утро новой погодой, ароматами, пейзажами, так и мы друг для друга не должны становиться прочитанными книгами. Что нового у тебя припасено для любимого человека на следующей страничке? Кто кого хочет накормить? Казалось бы, при чем тут корм и секс? Ну, все мы, конечно, слышали анекдот с меткой фразой жены. «Какой секс, такой и борщ». Или там муж говорил «Какой борщ, такой и секс». Оба они имеют право так говорить. Психологи уже давно обратили внимание на одну интересную деталь. Кто больше любит, тот старается накормить партнера. Либо это муж, который по дороге с работы всегда заглянет в магазинчик и принесет жене любимое мороженое. Либо это жена, которая не просто у плиты срок отбывает, а каждый салатик для своего ненаглядного воспринимает как событие мирового масштаба. Трудно представить влюбленную женщину, которая на самой заре отношений предложит возлюбленному сосиски с макаронами. А часто и он сам у плиты шеф-поварит. Психологи считают, что когда партнер уверен, что другой от него уже никуда не денется, он начинает халтурить в смысле кормления. А может зря? Пища – немаловажный аспект любовной магии. Хочешь приготовить кулинарный сюрприз с продолжением? Останови свой выбор на рыбе. Не прогадаешь. Древние римляне считали запеченную со специями и травами рыбу продуктом, питающим сладострастие. Жизнь доказала, возбуждается любовный аппетит и пробуждается сексуальная активность от жареной рыбы с луком и бокалом вина. Если ты просто хочешь принести свои извинения, помириться или порадовать своего возлюбленного желудочным оргазмом без продолжения в кровати, подавай куриные котлетки с рубленым яйцом и грибами. И он точно будет добрее, но наверняка менее игривым в плане похода в койку. Любовь? А что потом? Привыкнув к партнеру в сексуальном плане, к запаху, к шуткам, мы не жалеем друг друга и не бережем. Говорим грубые слова, мы больше не раскрашиваем мир друг другу, не читаем классиков ванной. Человек любит так, как он верит в Творца. Когда он осознает простые истины, на катафалке нет места для багажа, у головы человека нет карманов, тогда он поймет, тот, кто находится рядом, твой любимый, он должен дышать хорошим воздухом, должен получать хорошие впечатления. Все, что мы унесем с собой в старость – впечатление. Часто любовь уходит, не успев начаться. Цепляет лишь крылом, пером. Потому что после первых любовных радостей часто думаешь, а что будет потом? А бывает, что, встретив человека, испытываешь чувство узнавания. «Я знаю тебя. Мы знакомы 100 лет. И о будущем не задумываешься. Хочешь просто жить здесь и сейчас». Конечно, и долгая любовь с годами перерождается. Она не проходит, просто обращается в новое качество. Что остается после любви? Дети, дом, семейная крепость, воспоминания, письма, подарки. Часто после любви не остается ничего. Вот любимый ушел или она ушла, и остается щемящая пустота. Иногда она даже бывает сладкой. Если отпустила любя, то знает. Он жив, здоров, счастлив, пусть даже с другой. Она знает, пусть так, что ж. И никем не может его заменить. Если муж трагически погиб, часто вдова долгие годы не сходится ни с кем. Не отвечает на ухаживание, нет человека, который как кусочек пазла подошел бы ей. Смерть, игра, тюрьма, измена – суть одинаковые вещи. Как ни цинично это бы ни звучало. А суть в том, что мужчина не с тобой. И даже смерть мужа – это своего рода уход от женщины. Возможно, другие аргументы были исчерпаны. Или уйти не позволяло воспитание. Какой век на дворе? Главное – секс в жизни или не главное? Спроси у 15-летних подростков. Вот они влюбились, гуляют за ручку, целуются, а секса им нельзя. Вместо него рождаются страсти, разборки, до разрыва доходят. Спросим у окольцованных, которым сколько хочешь, столько и занимайся любовью. Говорят, хочучесть, то приходит, то уходит. Благодарна она ему. Настроение хорошее, вот и хочется. Поссорились или просто настроение упало, и желание пропадает. Спросим представителей более старшего возраста. А как у них? Говорят, сексуальное желание – показатель того, что сами живы-здоровы и что любовь к партнеру есть. Личное пространство. Начнем с определения. Что такое личное пространство? Каким оно может быть? Скажем сразу, что больше всего в отношениях от нарушения личного пространства страдает мужчина. Итак, определимся в терминах. Наиболее интимная зона – около 15 сантиметров, куда мужчина допускает лишь самых близких женщин и любимых детей. Ребенка берет на руки, жену обнимает, прижимается к ней, может обнять маму. Следующая по удаленности зона – около 50 сантиметров. Расстояние вытянутой руки. Близкие друзья, те, кого при встрече мужчина может приобнять, хлопнуть по плечу, попадают в эту зону. Имеют какой-то физический контакт, хотя уже и минимальный. Очень интересная зона дружеской беседы. Она вытянута впереди и сзади, и чуть сужается справа и слева, в области рук. Это расстояние около 1,5 метров. На этом расстоянии очень комфортно сидеть и беседовать на кухне, на интервью в студии, в креслах у камина. Однако доказано. Если вы хотите достичь какого-то результата в переговорах, садиться нужно уже на расстоянии 2–2,5 метров. Из-за непонимания и несоблюдения этих зон можно попасть в разные ситуации. Яркий пример. На вечеринке рядом с мужчиной находится не его женщина, но она очень на близком расстоянии. Настолько близком, что он может чувствовать запах ее духов и так далее. Есть возможность утратить контроль над собой, выйти из рамок. Вот почему, как только в близкую, личную зону мужчины попадает какая-либо женщина, да еще и начинает действовать в ней, очень некомфортно начинает себя чувствовать жена. Случай Семена. Не понимаю, что такое информационная тайна. Когда мой друг Вася изменил жене, а я храню это в секрете от своей. Что знаю я, то знает и она. Не понимаю, что такое личная зона в квартире, куда я не хочу пускать жену. Если я устал, вполне могу завалиться в нашей комнате на диван и смотреть лениво в книгу. Она может заходить ко мне, а может и заниматься своими делами. Не понимаю, зачем защищать паролями страницы социальных сетей, почту. У меня нет там тайн. Возможно, поэтому жена ничего не ищет в моем компьютере. Доступ ко всем документам в доме открыт для нее. И она может по моей просьбе найти какой-то мой документ. Ни разу за 12 лет у меня не возникло желания остаться ночевать вне дома, у друга, например. Но если оно возникает, я позвоню, предупрежу, и с женой проблем не будет. Вы счастливчик. Вам комфортно пребывать с женой в одном пространстве. А она не нарушает ваши права на личную зону. Поэтому и не возникает проблем. Случай Василия. Ни минуты свободной у меня нет, когда я дома. Как только жена засекает, что я принял статичное положение, начинается. Ты ничего не делаешь? Ага. Ну тогда помоги выбить ковры. Прибей гвоздь, отвези тетю Шуру на вокзал. Я ей: «Можно я посижу?» А она в ответ: «Нет, нельзя. Тебя дома вечно нет. Куча дел накопилось. При всем уважении к тете Шуре, но уже достали». Действительно. Достали граждане отца семейства. Так нельзя. Диктовать, строить планы без учета мнения мужа жена не должна. Вполне можно понять, что накопилось у нее на душе. Муж весь в бизнесе, мало уделяет внимания, поздно приходит. Но всегда есть такое жирное «но» и плюс альтернативные способы решения проблемы. Во-первых, его бизнес все-таки приносит определенные блага семье. И он, как кормилец, несет ответственность за его процветание. А вы с коврами. Могут подождать ковры, если речь идет о мире в семье. Второе. Учитывая его усталость, его человеческие желания и права, в том числе и на отдых, и на уединение, тете Шуре можно вызвать такси. В-третьих, есть метод цивилизованных переговоров. Гарантирую тебе, в ответ на пилёж, нудёж, скулёж, слёзы, часто и по любому поводу, угрозы, принуждения, шантаж, да просто выяснение чего-либо на повышенных тонах, ты получишь отказ, ответ с использованием ненормативной лексики, хлопанье дверью, крик, ругань, но только не то, чего ты добивалась. Веди переговоры мягко и непреклонно сообщай о своих эмоциях и чувствах. «Мне неприятно, что ты отбиваешь мои вызовы, но потом не перезваниваешь. Я волнуюсь, когда ты не предупреждаешь о позднем возвращении с работы. Мне грустно, что все твои выходные заняты работой. Давай подумаем, как решить эту проблему». Переговоры – не ультиматум, не шантаж, не угроза. Мирные переговоры. Представь его, посягающего на твоих подруг. Походы к маме, на твою карьеру, деньги. Представь, что он объясняет тебе, как вести домашнее хозяйство, сколько денег тратить на покупку в магазине, во что одеваться и как вышивать. Представь, что он запрещает тебе заниматься танго и не пускает отдыхать за границей, настаивая на садово-огородных работах. Представь все это. Уже наливаются кровью глаза? Вот-вот. Перед тобой зеркало. Если ты хочешь сохранить своего мужчину и свой, и ваш мир, ступи на путь мирных переговоров. Любовь поможет во всем. Он грустит. Грустит сердечный. Ушел в себя и без вариантов. Что с мыслями он вообще на этой планете? Что обычно делает в такой ситуации женщина? Решает с ним важный вопрос. Ну, конечно же, наша-то умница именно здесь и сейчас настойчиво требует от в себя ушедшего страдальца, у которого дебет с кредитом не сходится, и повестка из банка за неуплату кредита лежит, и начальник добивает срочно решить вопрос. Я или она? Реальные или мнимые соперницы? Почему свекровь так к ней несправедлива? Что он имел в виду, когда вчера в разговоре по телефону сказал то-то и то-то? Она давно стала замечать, что муж охладевает к ней и детям. Когда они поедут в отпуск? Черное платье надеть на собеседование или фиолетовое в горошек? Слава нашим поднаторевшим мужам, что иногда и чаще всего он ее все-таки не убивает и не пополняет ряды криминалитета. Большое человеческое спасибо тем индивидам мужского пола, которые в доступной форме доносят до жены, что они ее в принципе любят. Но если она сейчас глупостями не отстанет, то смотри выше, про ряды. К сожалению, чаще всего вопрошающая не в нужный момент получает то, чего сердце желало. А именно, давно хотел тебе сказать, но все никак слова не подбирались. Не смей так говорить о моей маме. Не твоего ума дело. Лучше бы ты меньше думала, а больше готовила. Все в руках Всевышнего. Надень паранджу, и чтоб я тебя здесь не видел. Сердце ее разбито. Она пошла к шкафу, где припрятан коньяк на тяжелые случаи жизни. Вечер испорчен, глаза опухли от слез. Все, финита. Она несчастная, несправедливо обиженная и в целом мире никому не нужная, словно песчинка в космосе. А почему? А все потому, что допущена типовая ошибка. Не при, сударыня, по минному полю. И не добивайся ответа здесь и сейчас, когда муж твой в печали. Ты там про любовницу рыдаешь, а у него и не было ее. Так флиртанул с кем-то по глупости и забыл давно. Или этот дружеский флирт был от невозможности расслабиться и получить хоть каплю позитива. И сидит он, думая о банке и о накладных, а тут ты со своими вопросами. Мнение Николая. Я женат с 18 лет. Живем вместе 20. Считаю, что мужчина должен не плакаться. Это близко к самоуничтожению и никому не нравится. Не делиться, а просто пускать женщину в свою жизнь. Любящая, понимающая, сама разберется, в какой ситуации мужчину поддержать, а где вдохновить на бой. Знаю, многие, пустившие любимую женщину на свою территорию, потом не знают, как ее оттуда оттащить. Но бояться того, что жена обоснуется в вашем телефоне, компьютере и документах, не надо. Женщины немного похожи на кошек и собак. Они любопытны и терпеть не могут закрытых дверей. Если дверь в вашу жизнь будет постоянно открыта, женщина поначалу поинтересуется, а потом выйдет и займется своими делами. Ушел, но не обещал вернуться. Вопрос на приеме. От кого уходят? Кому? Почему через полгода просятся обратно? Если мужчина твердо решил уйти к другой, 7 раз имеет смысл отмерить и поговорить, наконец-то с женой на человеческом языке. Женщине проще будет сделать мужу очередной подарок в сексе, чем смотреть, как за ним закрывается дверь по непонятной причине. А через полгода раздается звонок, мол, Клава, ты лучше всех, прости и пусти обратно. А ей еще думать, пускать или нет. А вот по чьей инициативе разговоры будут вестись и сексуальные революции затеваться. Есть мнение, что инициатива – слово из мужского охотничьего словаря. А вы, девушки, начиная с периода ухаживания, вспоминайте почаще сказочку про принцессу в хрустальном гробу. Она там спала-спала, ожидая поцелуя прекрасного принца. Заметьте себе, барышни, спала. Не забрасывала смс-ками, не названивала ему и не приходила под его окно с купленными билетами на вечерний концерт. Натурально, лежала бревно бревном. И от этого ее лежания у принца самая охота ее поцеловать как раз и разыгралась. Но она таки не просто лежала, а подавала признаки жизни. Дышала во сне и, судя по иллюстрациям выдающихся мастеров живописи, не пренебрегала заботами о внешности. А ну-ка, ведь принц ее в ночной рубашке столетней давности, немытую да не накрашенную в гробу, как знать, не пошел бы искать невесту в соседнем государстве. Случай Дианы. Мы вместе уже 6 лет. Первые 4 года это была просто песня. Жили как кошка с собакой. Каждый день ссорились. Не раз я ему помогала собирать вещи. Внутри все кипело, и я все-таки собирала. Не хотела показать свои чувства, да и внутренне в своей правоте иногда сомневалась. А через день-два неделю уже не в моготу друг без друга. В подъездах друг у друга ночевали. Так хотелось быстрее примириться после ссоры. Или созвонимся. А что, мол, может, чайку попьем? Попили, поговорили, поняли, что дураки, и миримся на века. А потом опять то же самое. Сейчас ссориться прекратили. Ждем пополнения семейства. Поругались, помирились. Это сексуальная игра. Человек уходит не кому-то, а от тебя, потому что многое не устраивает. И он не знает, какие еще привести аргументы. Но отходит недалеко и вдруг понимает. «Да я ведь не забрал из дома самое главное – тебя, отношение к тебе. Я не могу в другом месте жить, улыбаться, любить так, как тебя. Никому не могу верить так, как тебе». И тогда он пробует вернуться. А ты за неделю уже поразмыслила и поняла. Тебе никто, кроме него, не нужен. И ты готова притираться, меняться. Это уходы незрелые. А бывают – холодные, без хлопанья дверью, без истерики, когда и аргументы уже не нужны, и все сказано, и сохранять нечего. Мнение Ларисы. Если ты сильно накосячила в семейной жизни, и человек уходит от обиды на тебя, держать нужно и зубами, и руками. Чтобы донести до него, тебе не все равно, ты хочешь исправить ситуацию. Это если ты виновата. Допустим, он уйдет и недельку-другую будет злиться. Но он должен знать, что ты сожалеешь и хочешь исправить. Если же он не хочет приходить домой, считает, что ты подрезала ему крылья и испортила жизнь, нужно отпустить. А бывает так, что человек через какое-то время возвращается, а ты на коне и говоришь ему: «Ну что, видишь?» Сравнил мнение Натальи. Все-таки плеснули чернил в белый рассказ. Не надо корить того, кто вернулся. Начинать так с чистого листа. Все эти «я же тебе говорил» лучше уже не сделают. Каждый имеет право на искупление своей вины. Если человек винится, просит прощения и осознает, что больше никогда, есть смысл прислушаться и, если возможно, простить. Имеет смысл приложить силы к изменению того, что побуждает уйти. Если просто держать, но никак не пытаться исправить ситуацию, это тождественно равнодушию. Попытаться сохранить то, что успели построить, можно и нужно, но вместе. Если кто-то строит только свое, как бы вы ни любили, сохранить ничего не получится. Изведете сами себя. Держать не надо. Человек, поскользнувшийся в гололед, машущий руками и ногами, пытающийся сохранить равновесие, сокращает вероятность травмы в разы. Аналогия понятна? История из жизни. Семья жила 10 лет. Двое прекрасных детей. Вдруг у мамы временное помутнение. Ухожу, говорит. Все. Устала. Тут свое слово сказали дети. «Мама, ты можешь идти куда хочешь. Мы останемся с папой». Истерика, озарение. Мама осталась, и об этом случае никто никогда больше не вспоминал. Теперь их браку уже 30 лет. Живут душа в душу. Семью спасли умные дети. У каждого человека может случиться психоз. Но его можно и нужно вовремя останавливать. Мнение Натальи. Если гормоны или общее состояние нервной системы диктуют вам решения, в которых вы не уверены, не рубите сгоряча. Уйдите на нейтральную территорию на 40 дней. В православии этот срок всегда работал. 40 дней поста и молитвы или 40 дней размышления. Уйти к другу, к родителям. Не стоит вышибать клин клином. Если вы попробуете решить проблемы первого брака с помощью новой любви, в скором времени окажетесь лицом к лицу с теми же самыми граблями, опускающимися вам на лоб. И с тем же результатом. Выводы делайте сами. Как заманить собственную жену в постель? Властвует над страстями не тот, кто совсем воздерживается от них, но тот, кто пользуется ими так, как управляют кораблем или конем. То есть направляет туда, куда нужно и полезно. Аристотель. Мужчина всегда хочет, но не всегда может. А женщина всегда может, но не всегда хочет. И вот в супружеской жизни и имеем такой пердемонокль. Понятно. Бывает, когда негде. Бывает, когда замучили заботы. Ипотека, родители, дети, готовка. Но хочется ведь. А она, зараза, отговорки придумывает. Как быть? Вдарим романтикой. Что будет, если муж, желая заманить жену в постель, последует набившим оскомину, но оттого не менее жизненным советам глянцевых журналов? Наденет красивые трусы, расставит по комнате свечи запахом клубники и зажжет, потушит свет, поставит песню Элвиса Пресли «Only You», облачится в красивый халат, откроет шампанское и, шепча на ухо жене слова «Родная, свет всей моей жизни, огонь моих чресел, ты озарила и осветила весь мрак моей жизни», потащит ее к заветной постели. Немного огорчу. Первая мысль жены будет «Свечи? Шампанское? Где-то накосячил, гад?» Увы, если до этого вы 6, 8, 10 лет ничего подобного не делали, кроме воспламенения романтических чувств, можете зажечь и лучину подозрения. Неприученная получать пылевые цветочки по будням, на шикарный букет женщина среагирует моментально и, как правило, негативно. И понять ее можно. И не до секса ей. Она голову ломает, в чем же он так провинился, если букет такой домой приволок. Случай Татьяны. Мы с мужем вместе уже 32 года. Как вы понимаете, за это время было все. Были в нашей жизни обстоятельства, когда я выписалась из больницы с ногой в гипсе, а муж в этот момент страдал паховой грыжей. Мы очень соскучились друг по другу, и вот мы оба дома. Но как? Гипс мешает, да и муж не совсем в форме. Помню, сделал он приспособление из табуретки и стремянки для моей ноги. Начали мы любовью заниматься. Он стонет, я ему: «Дорогой, все?» А он мне: «Да нет, больно». Этот экстрим никогда не забуду. Подействовали бы на меня свечи и шампанское на нашем сроке совместной жизни? Думаю, что нет. Как-то раз, желая сделать мужу приятное, я натуральная блондинка, надела черный парик, черное белье и нарисовалась в дверях. Муж, оторвавшись от телевизора, удивленно спросил: «Что это ты с собой сделала?» «Зачем?» Как и в первом случае, долго потом смеялись. Комментарий Натальи. «Я бы над кроватью влюбленных повесила одно из изречений великих. Все, что не делается в постели – благо, все, что выносится из постели – грязь». Случай Виталия. Мы с женой несколько лет жили с тещей и тестем, с ребенком в одной квартире. Сексом приходилось заниматься в ванной, да еще под стук стиральной машинки. Знаете, так привыкли, что уже не мыслили без этого секс. Потом как-то вырвались на отдых. Природа, свежий воздух – такой отпуск получился замечательный. Жена от меня убегала ближе к отъезду. Вот я и советую всем парням, старайтесь хоть иногда менять обстановку. Выезжайте, и особенно на свежий воздух. Действительно, когда мы отдыхаем, у нас отдыхает все. Смените привычное окружение, окунитесь в бесшабашность и молодость. Отключите функцию домашних забот и проблем. Убедитесь, что жизнь может заиграть новыми или хорошо забытыми старыми красками. Совет хороший и правильный. Старый проверенный способ – ждать, когда жена уснет, а потом заниматься самоудовлетворением. Совет психоаналитика. Ставьте фильм определенного содержания, не дожидаясь, пока она заснет. Доставайте своего красавца и приступайте к мастурбации. У многих женщин срабатывает рефлекс. Это мое, не отдам. Чтобы вечером все получилось, начинать нужно с утра. Посмотрите на жену утром другими глазами. Погладьте по спинке, хлопните по попке. Сделайте комплимент. Может, она сделает вид, что не заметила. Но галочку в уме поставит точно. Вечером встретьте ужином. Если не умеете готовить, купите полуфабрикат и разогрейте в микроволновке. После ужина вымойте посуду. На ее изумленный вопрос «Зачем ты это делаешь?» загадочно ответьте «Отдыхай, любимая, отдыхай. Я с детства мечтал научиться мыть посуду. Когда настанет пора ложиться в постель, она сама на вас набросится». Замечание из-за угла. Скорее она набросится раньше. С пистолетом и вопросом. «Да лучше прямо скажи, чего тебе надо от меня?» С возрастом мы должны понять. Те точки, которые возбуждали партнера 30 лет назад, уже переместились. Обычно это прерогатива женщин ходить на курсы гейш, интересоваться тантрическим сексом, а мужчина предпочитает действовать напрямую. И напрасно. Мужчинам не расслабляться. Как это бывает? У нас с супругой все просто. Как только она начинает мне систематически отказывать, я ей говорю «ты мне не даешь, пойду искать ту, которая даст». Вот так на испуге все и проходит и налаживается. Живем 10 лет. Прибегал к этому средству раз 5. Пробовала при муже заняться любовью с фалоимитатором, подкрепляя картину просмотром порнографического фильма. В итоге несколько раз получила этим самым фалоимитатором по лбу, то есть как игру он это не воспринял. С таким шутки плохи. Мужчина, который не может расшевелить женщину, должен пригласить друга с новой подружкой. В соседней комнате они должны устроить бурный секс, и жене станет очень неудобно лежать бревном. Устройте маленький скандальчик, потом примиритесь. Примирительный секс – лучшее средство преодолеть рутину супружеской жизни. Если жена у вас особо правильная, включайте радио. «Ты ж моя лапочка! Ты ж моя кошечка! Надо размножаться! Давай родим девочку, похожую на тебя, с кудряшками, с голубыми глазками. Хочу девочку!» И старайтесь вовсю над воображаемой лялечкой, не забывая, правда, о контрацепции. Найдите деталь, которая вам в супруге очень нравится. Ну, хоть родинка на шее, хоть левая пяточка. И нахваливайте вовсю. Главное – искренне. Больше юмора, смеха. Расшевеливайте ее, рассмешите. После того, как вместе похохочете над шуткой, на головную боль уже вроде и не сошлешься. Женат второй раз. Ни разу ни одна женщина мне в сексе не отказывала. Это я от маски леплю. Устал на работе и так далее. Если поссоримся, примирение идет только через секс. После чего мне прощается все. Мужики. Да занимайтесь вы качественным сексом, а не лишь бы. Считаю, что мужчина должен применять долгие ласки. Язык очень может пригодиться, массаж ног, тела. А уже после этого женщина будет обязательно готова. На Востоке есть мудрость. Нельзя бросить курить, но можно стать человеком, которому не нужны сигареты. Так и в сексе. Можно уболтать женщину один раз, два, а можно стать мужчиной, которого женщина всегда хочет. Нужно включаться в того человека, с которым ты хочешь заниматься сексом. А когда ты включен, ты сможешь подобрать инструменты, которые именно с этим партнером позволят добиться желаемого. Конфетками. Или после бани. Или спонтанными действиями. Погулять по городу в поисках хорошего кадра. Поиграть в подростков. Жену иногда нужно отпускать погулять в отпуск. Пошалить. Приезжает она, глазки в масле, чувствует за собой вину. Вся такая чудесная и секса хочет постоянно. На год хватает. Хвастался, наряжался и пускал пыль в глаза, поднимая свой статус в ее глазах, как мальчишка. А сейчас, когда правда есть чем гордиться, отвечаешь нормально. Срочно, качественно и правдоподобно. Слови звезду, а потом спустись на землю и страстно полюби свою, уже успевшую испугаться жену. Скажи «шутка», пусть выдыхает. Способ критики. Сначала прицепись к чему-нибудь, а потом сдуйся и признай, что уже и сам не Д'Артаньян с дайконом наперевес. Можно купить ее. Она раньше подарков боялась, а теперь хочет. Раньше ты дарил и сорил накопленным, а сейчас прячешь свежедобытое неизвестно куда. А припадков щедрости давненько не было. Купи кольцо. У нее либидо засияет. И измени поведение. Стучи кулаком по столу. Обматери, наконец, ту, которая уже 10 лет целуешь сапоги. Может, она получит множественный оргазм от проявлений твоей мужественности и начнет вытворять сексуальные пируэты, следуя лозунгу из анекдота «Ты со мной по-человечески, и я с тобой по-человечески». Первобытничать не надо. Злоупотреблять грубостью тоже. Не тормози. Коля жинка намекает на затекшие плечи, снимай с нее блузку, массируй и продолжай одновременно раздеваться сам. Попробуй удивить. Хоть на недельку отказаться от удобства и рационализма. Не бросать все, где снял. Не добывать огурцы из банки пальцами, не пить из горлышка бутылки. Приревнуй, прицепись к какой-нибудь фигне и потом милостливо прости. Многое можно сказать на эту тему. А все ведь очень просто. За долгие годы супружества мы расслабляемся и перестаем прилагать усилия. Забываем, как умели целовать, обнимать. А чтобы супруга отвечала на ваше желание, не нужны ухищрения. Нужно всего лишь каждый день говорить ласковые слова. Хвалить готовку. Если она вам нравится, чесать за ушком. Если ласкаете жену в особо чувствительных местах, не забывайте бриться. Или наоборот, если ей нравятся борода и усы. В общем, не ленитесь проявлять заботу о любимом. Как занимать мужа в постели? Не одни только женщины страдают приступами мигрени. У жен настолько же распространенная проблема заманить в постель собственного мужа. Если слушать все, что они нам поют, можно и воспаление уха схватить. Таких, если послушать, то выходит что? На работе он пашет за всех, без него и Мартен потухает. Транспортная проблема в городе принимает вселенские масштабы. Двухчасовые пробки даже ночью. Он так сильно работает исключительно ради блага семьи. Потому что некто, конкретно ты, сколько денег не дашь, все расфуфырит. Через эту работу устает ну просто нечеловечески. От стреляющих болей в висках спасает только глубокий сон. Желательно сразу после ужина и до завтрака, а после завтрака пора на работу. Завтра у него очень ответственное мероприятие. Он художник, и вся сексуальная энергия уходит в полотно, продажа которого позволит вам закончить строительство дачного домика. Надо же тебя летом чем-то занимать, вот и сажай помидоры. Он медвежатник, и у него очень устают после работы пальцы. И бог знает, что еще. Иногда ты, сбитая с толку плотностью информационного потока, просто тихо уходишь мечтать в уголок. Иногда привидится даже, что вот была бы ты на первом месте в жизни мужа своего. Бррр, тебе самой-то такого мужчину захочется? Не побеждающего, не яркого. Имей в виду, хоть что-нибудь да надо мужчине побеждать. Нет своего поля, своего космоса, будет побеждать на твоем. Возможно, тебя. Не такого внимания к себе хочется. Поэтому не уходи в обиду. Называй ласково, смотри в глаза, оказывай внимание. А может, тебе нужна тишина, уютное кресло с книжкой и время отдохнуть? Может, эти кресла и книжка даже расположены в бунгало на берегу какого-нибудь моря? Ты отдохнешь, похорошеешь и успеешь соскучиться. Вспомнишь разные детали, может, окажется, что у мужа нет сил на секс, потому что вы как раз заканчиваете строить дом. А он финансирует строительство и руководит работами. Или, может, его фирма на грани банкротства. В общем, отделишь существенное от надуманного. Женщины, обратите внимание на то, сколько вкладывает в семью сил муж. Не ленитесь, ищите пути и варианты. Предлагаю тебе вспомнить, какая ты была в самом рассвете сил. Кто-то, возможно, в юности величал себя Казановой в юбке. А если нет, то воспользуемся верным способом манипуляции мужским дыханием и пульсом. Откровенный взгляд в упор. Так, что сейчас раздеваться начнешь. Не моргай, испепеляй, улыбайся. Трогай его руками по делу и без дела. Шепчи, ближе подходи. Спрашивай, рассказывай, хвали. Верни домой чувственные поцелуи. Достигается сногсшибательным внешним видом и наивным поведением. Вынужденно разлучены. Любовь на расстоянии не всегда следствие неготовности к отношениям или страха одной из сторон. Муж и жена бывают вынужденно разлучены. Отправили его, скажем, в полугодовую экспедицию. Бывают случаи, когда и женщине требуется уехать в другой город. Скажем, если семья сменила место жительства, пока мама, работающая по контракту или военная, была в декрете, то потом ей приходится возвращаться и дослуживать по контракту положенный срок. Иногда это может быть и год. Ждут парни из армии и, между прочим, часто дожидаются. Ждут летчика, моряка, военного. Бывает, это жизнь, ждут заключенного. Многие пары боятся разлуки. Мол, уедет в другой город, а там рядом какая-нибудь окажется и быстро уведет. Армейский фольклор веками лелеет избитый мотив девушки-изменщицы, не дождавшейся героя со службы. А ведь действительность далеко не всегда такова. Муж скучает в разлуке, звонит домой, и женщина, слыша его голос, воркует и даже не помышляет искать утешения на стороне. Отец семейства рвется домой. хочет обнять ребенка. Тот факт, что проживает он временно в другом городе, вовсе не говорит о том, что там он заведет гостевую семью. Берегите любимых. Не зовите сами измену в семью. Брак после 40. Страстям мы обязаны, быть может, наибольшими победами ума. Люк де Клопье Вавинарк. Принцев на всех не хватает. Но и после 40 женщины хотят замуж. Однако женщину после 40 на мякине не проведешь. Она становится мудрее, опытнее, а порой и стервознее. Положение в обществе, разговоры умные, распускание перьев. Не проймешь этим взрослую женщину. Или проймешь. Глаза, уши и мечты – все это при ней, в любом возрасте. Может, поставить вопрос иначе? Зачем женщине после 40 замуж? 19-летние невесты, которые выходят замуж по великой хочучести, или чтобы ребенок не родился без фамилии, или чтобы парень точно вернулся из армии, отличаются от 40-летних невест. Кстати, бывает, что и 19-летние браки сохраняются на всю жизнь. Правда, статистика тут нас не радует. Женщина, переступившая 40-летний рубеж, по определению иная. И замуж, конечно, выходит иначе. Она самостоятельна, зачастую твердо стоит на своих ногах. Определилась в профессиональной области, обычно имеет взрослых детей. Она уж знает, что такое пятиминутки скорби утром у зеркала, проведенные в разглядывании морщинок на лице. Она либо борется с возрастом, диета, кабинет косметолога, врачи, либо принимает его, понимая, что каждая морщина как извилина на географической карте. Это ее богатство, ее опыт. Однако чаще всего борется. И на каждую женщину есть свой охотник. С морщинами она или без. Сохранила фигуру, как у своей 20-летней дочери. Или уверенно декламирует. У меня нет лишних килограммов. Все мои. История Татьяны. Мой нынешний брак третий. Первый был 18 лет с первым мужчиной. Почему развелись? Слишком много было помощников разрыва. Да и в определенный момент я поняла, что двигаюсь, расту в одном направлении, а мужу просто не по пути со мной. Второй брак был после 20-летнего рубежа. Он подарил мне дочь. Сейчас я вышла замуж после 40. Говорят, третий брак от Бога. И он уже навсегда. Так вот, я совершенно точно знаю, зачем я в третий раз вышла замуж. У меня было все. Любимая работа, творческая реализация, популярность, уровень дохода достаточный, чтобы самостоятельно воспитывать дочь, помогать любимой маме. Кроме того, никогда я не ощущала себя одинокой. Жила счастливо. В моей жизни было все, кроме него. И сейчас я радуюсь всей душой, что мой любимый человек дышит со мной одним воздухом, что он спит на соседней подушке. В его жизни тоже было все, кроме меня. Мы зрелые люди и знаем, куда идем, чего хотим. Секс как в первый раз. Вот в чем разница. Замужество не ради статуса, не из-за беременности, а именно потому, что ты хочешь быть рядом с этим человеком. Молодая женщина сначала влюбляется, а потом думает. А 40-летняя долго думает, думает и вдруг разрешает себе влюбиться. История Людмилы. Мне 53. Вышла замуж в третий раз. Безумной страсти нет. Но я нашла родного человека, с которым мне спокойно и хорошо. Мнение Алексея. Женщина после 40 как нежный цветок. Она расцветает и знает, чего хочет. Не все расцветают. Над цветком надо работать, чтобы мужчина подливал, охранял. Вопрос Алины. Помогите советом. Очень сомневаюсь, выходить ли мне замуж. Мне 32 года. Замужем не была, но имею троих детей от двух разных мужчин. Сейчас ни с кем не встречаюсь, живу одна, воспитываю своих детишек. Часто слышу мнение, мол, кому ты будешь нужна с тремя детьми? Обидно, о замужестве думать боюсь. Справедливое опасение. Мужчина-кандидат в мужья в подобной ситуации должен прийти с максимально открытой душой, чтобы преодолеть очень серьезные барьеры. Во-первых, трудно полюбить и принять детей, которые свидетельствуют, что женщина была уже любима, и не один раз. Родственники, друзья, подруги. Трудно будет мужчине войти в этот круг. Мы не говорим, что это невозможно. Просто степень осознания в этом случае изначально должна быть высокой. Мнение Василия. О чем вы говорите? Какая любовь? Это поэты только пишут. А бабам в любом возрасте, кроме денег, ничего не надо. Комментарий Натальи. Не согласна. В любом возрасте, при любом достатке, женщине нужна любовь. Сколько женщин ходит на прием? Есть деньги, есть шикарный дом, есть все. А попала на сквозняка эмоционального, который выстудил всю душу, которого никогда нет рядом, и если есть, то нет с ним ни духовной, ни интеллектуальной близости. И случаются бессмысленные, не греющие душу измены, после которых жизнь еще горше, чем была. Не спасают деньги, сокровище человеческое не в них. Женщины молчат об этом, но они хотят не денег. Быть любимыми и одерживать победы, и получать признание так же, как и мужчины. Счастье для женщины, когда вторая половина такая же, как и она сама, только мужского пола. Когда видит в ней человека, и любит, и интересуется, и спорит, а деньги как таковые, и все, недостаточно этого, поверьте. Вопрос Кате. Женщина старше, муж моложе, и наоборот. Если 40-летняя влюбилась в того, кто помоложе, не сбежит он от нее ближайшей электричкой? Не сбежит, если не сильно моложе. 5 лет идеально. Ей 40, ему 35. Или он старше на 5 лет. В принципе, и до 10 можно расширить. Благоприятный диапазон разницы в возрасте. А вообще, дамы, имейте в виду, что в 40 лет начинаем супервнимательно следить за своим телом, за своими глазами, за своим поведением, за своими словами. Мужчина после 40 лет. Случай Виталия. Мне 45. Есть жена и несколько подруг. Одна собеседница. Интересная, миловидная женщина, с которой мы многое можем обсудить. Порой предаемся совместным сексуальным фантазиям. Была возможность реального сближения, но что-то меня останавливало. Вторая – мультиоргастичная, страстная. Считает меня хорошим любовником. Я иногда вижу с ней. Никогда бы не связал свою жизнь с женщиной такого типа. Считая, что брак длится дольше, чем подобные отношения. И на первый план выступают не сексуальные таланты, а совсем другие качества. Третья – молодая. Мне приятно опекать ее, заботиться. Я нередко вижу с ней в интересах бизнеса. Можно сказать, я полезен ей. Влюбленности у меня нет, есть увлечение. После 40 нет страсти, нет накала, жара. Зато приходит внимательное, ласковое, старательное отношение к партнерше и сексу. Приходит желание опекать, заботиться. По наблюдениям психологов, подростки и молодые люди думают о сексе на подсознательном уровне каждые 5 минут. После 40 лет этот период увеличивается до 30 минут. Естественно, меняется и отношение к сексу. Мнение Сергея. После 40 увеличивается количество женщин, в которых мужчина способен влюбиться. Происходит это по естественным арифметическим причинам. 20-летнему юноше вряд ли суждено влюбиться в 40-летнюю. Это скорее исключение. А вот 40-летний мужчина смотрит как на 20-летних, так и на девушек 30 и 40 лет. И в этот период он способен по уши влюбиться. А мудрости гораздо больше, чем в 20 лет. Опыта больше и спокойствия. Мне не хотелось бы вернуться в свое 20-летие, в период первой несчастной любви. Женился на принцессе, а живу с жабой. Кто виноват в том, что из покорной, милой, ждущей любимого принца после вальса Мендельсона женщина превращается в фурию? Туда не ходи, сюда не ходи. Вот список дел на ближайшие 2 года. Чего разлегся? И так далее. По мнению мужчин, виноваты женщины. Мол, слишком зашкаливает тяга садиться на шею. Околдовали мужика и понеслось. По мнению женщин, мужчины виноваты. Сами делают из них жаб. Прежде всего тем, что заставляют взваливать на плечи слишком много мужских обязанностей. А в вашем случае кто? Примечание. По мнению самих жаб, лично они ни в чем не виноваты, а живут себе тихо в пруду. Дрессировщики. Как научиться пользоваться гипнозом в быту? Как переубедить мужа? Как перевоспитать жену? Как выдрессировать партнера, приведя в гармонию со своими потребностями? Эти и многие другие вопросы часто волнуют умы партнеров по быту, жизни, сексу. Отвечу. Да никак. И не надо вам это. Кого-то перевоспитывать. Жена такая, какая есть. И муж такой же. Нужно приспособиться к нему, к ней, научиться существовать с этим человеком и радоваться жизни. Дедушка Карнеги, и берем повыше Писание, учит нас. Поступай с другим человеком так, как ты бы хотел, чтобы поступали с тобой. А это путь в тупик. Ведь поступая хорошо и правильно, мы ждем ответа. А его все нет и нет. И наступает точка кипения, точка надрыва. И издают нервы. И что делать тогда? Не можешь приспособиться, скажи «прости, отпусти, спасибо, что ты был рядом со мной». Если вы любите и рассчитываете на ответ в виде материальных ценностей, внимания, секса, подарков, вы должны отдавать себе отчет, что оказываете платные услуги, а не даете бескорыстную любовь партнеру. Что ж, и об этом нужно уметь разговаривать. Очень многие люди понимают человеческий язык. проговаривайте. Я делаю то-то и то, а в ответ хочу вот это и это. Или «со мной так не надо». Говорите, и вас поймут. Мужчины, не следящие за временем. Из женского наболевшего. Оля, Люба, Маня, сидит выходной, вечер буднего дня, дома. На именинах у крестников, в кафе в Мадриде, только что приземлилась на Луну, неважно. И ждет весточки от любимого. Когда же он, собственно, собирается прийти домой? Вернуться из командировки, с межгалактической битвы, с охоты, с рыбалки, с матча, от мамы. Также неважно. Он не звонит. Не звонит упорно. Уже прошли все границы и пределы. А если учесть, что день у наших мужчин часто вообще ненормативный, то просто можно застрелиться от фактора неизвестности. Сказал бы «буду в 22:00». И она бы не дергалась. Или начала бы выяснять по телефону отношения, мол, а почему не в 21:00? Но в любом случае располагала бы информацией. А так у нее все из рук валится. То к окну подбежит, то проверит, нет ли его онлайн. То валерьянки выпьет, если уж полночь близится, а Германа все нет. Женский извечный вопрос. Почему он не звонит и не предупреждает, что задержится? Неужели так трудно? Ответ номер один. В лучшем случае от мужчин в ответ на свой извечный вопрос мы слышим. Мол, если волновалась, почему сама не позвонила? И в абсолютном большинстве случаев совсем не то, что хотелось бы. Ни тебе точного времени пришествия, ни тебе я тоже соскучился, рыбка, и рвусь домой, а лишнее удовольствие. Видите ли, отрываем по пустякам. Отбой вызова, хорошо, если не откровенную грубость. Редко кто из мужчин поощряет звонки на работу. Рад им, и учитывая, что в любом случае мужчина не знает, во сколько он освободится, то разговоры получаются бессмысленными. И женщина обижается. Хорошо, если мужчина смирит свои мужские амбиции и пойдет на компромисс. Задерживаешься? Позвони. Даже если время прибытия неизвестно, не лишне проявить понимание того факта, что женщина и сама после работы. А ужин, ранцы на завтра и купание детей не отложишь. От простого «люблю тебя, скучаю, стараюсь поскорее освободиться» женщине морально уже легче. Ответ номер два. Во-первых, он забыл. Хотел, но забыл. Позвонить в смысле. Это ты там изводишь себя, а он работает, а в голове у него другие задачи. Во-вторых, он не знает, насколько задержится в смысле. Женскому мозгу этого не понять. Мы-то глупые квочки. Если у нас чудо в садике и забрать надо в 18:00, мы кроме этого 00 мысленно взором ничего не видим. И любую сложнейшую временную смету под этот 0 в аккурат способны подогнать. Не представляю работающую мать, которая, мол, не знает, когда она составит этот график, если ей через 5 минут нужно уходить, чтобы забрать ребенка из вечерней секции. Но нету таких. А у мужиков сплошь и рядом. И еще рядом и вокруг. Попробую как вариант навязать ему вечернюю прогулку в детский сад. А потом в спортивную секцию. Но с другой стороны, зачем тебе вечные звонки от воспитателя? Да и не согласится он. Лучше ты ему что-нибудь другое поручи. Только конкретное. В воскресенье вы со старшим в 11:00 утра идете на стадион с футбольным мячом. В субботу вы с Машей едете в парк. Там ты катаешь ее на таких-то аттракционах и покупаешь ей сладкую вату. Мужик оценит. Наконец-то ему поручили нечто конкретное и с виду даже выполнимое. В результате чего жена и дети будут счастливы. Не то что эти вечные «удели нам внимание». Кто ж его знает, что за зверь такое это внимание? И как его конкретно уделять? Проще порох заново изобрести, ей-богу. Дамы, помним основной тезис. Мужской глаз не заточен подмечать качественный и количественный состав работы в доме. Он глядит, но не видит, что кончилась картошка, дети отбились от рук, старший сын окончил школу с отличием, у жены образцы сложной нейл-живописи на ноготках. Это тебе даже на руку, если любит экономить. Смело говори, мол, сама нарисовала, в жизни не отличит. Жена с гриппом лежит и ждет, чтобы ее пожалели и дали чаю с малиновым вареньем. У дочери новый кумир из Голливуда. В его собственной голливудской улыбке не хватает нескольких здоровых зубов. У жены сапоги износились. Это вообще уже другая жена. Хотя нет, тут, пожалуй, отличит. Соответственно, чтобы оставить хоть несколько здоровых нервов у себя и у него и сэкономить на окрашивании седых волос, предпринимаешь следующее. Даешь прямо в мужские руки аккуратно написанный, набранный и распечатанный список продуктов на ужин. Неделю, месяц, год смотря как часто вам удается вашего папу заловить. Заданием все это купить и доставить домой, особенно перед командировкой. Преподносишь аккуратно скрепленный набор квитанций для оплаты с прикрепленной бумажкой. Итого. Не хочешь сам ходить и оплачивать? Пусть даст тебе итого в денежном эквиваленте. Изучив его насыщенный график, самостоятельно договариваешься с дантистом на свободное время мужа и ставишь того перед фактом посещения врача. Организуешь праздник по поводу окончания сыном школы, заранее составив смету и согласовав с супругом. Вручаешь мужу купленный плакат с автографом кумира из Голливуда. Доставай сама, как хочешь, с тем, чтобы папа лично подарил его дочке. Делаешь это все спокойно, с философской улыбкой на лице и с осознанием того факта, что в обиде могут пройти твои лучшие годы. А от слез ты можешь потерять хороший цвет лица, пересолить суп, случайно ударить машину. Совсем забыла. Пожалеет он тебя при гриппе вряд ли. Хотя варенье вполне можешь попросить. Если оно у тебя сварено и стоит на полке, он наверняка тебе его принесет. Не убей. Кто-то, явно из молодых и неосознательных, спросит, а при чем тут картошка, квитанции и секс? Дорогие мои девушки и женщины, если вечером у вас возникает желание после работы и перед предлагаемой ночью любви выяснить супругам, где картошка и чем оплачивать квитанции за этот месяц, когда будут у вас новые сапоги и когда, наконец, он обратит внимание на дневник детей, ночь любви испарится, как призрак в пустыне. Мужчина не рождается мужем и отцом. Он всю жизнь учится им быть. Как, в общем-то, и женщина. Хотя на женской стороне материнский инстинкт, помогающий не забыть переобуть чудо в зимние сапоги при первом же осеннем дождике и заставляющий вскакивать по ночам к младенцу. Но и только то. В основном мы учимся всю жизнь быть хорошими супругами и родителями. Помогайте мужу учиться, а не осыпайте упреками. И секс у вас будет. В отличие от тех 30% супружеских пар, у которых после первой пятилетки совместной жизни его уже просто нет. Каким он будет? Чем его разнообразить? Эти вопросы мы решаем после основного. Да, мы вместе, и да, нас по-прежнему тянет друг к другу. Заголовок последний в этой книжке может кого-то испугать. Почему не убей? Кого не убей? Все претензии по делу. Наше дело правое. Дети, семья. Так почти любая российская баба может сказать. И борется за правое дело. А секса все меньше и меньше. В борьбе по словарному определению этого понятия кто-то может погибнуть. Слечь сердцем, с депрессией, уволиться, скатиться вниз по социальной лестнице. Когда вместо белого флага переговоров ядерный взрыв, страдает земля, взрослые, старики и дети. Не убивай, женщина, мужа своего ненавистью, упреками, хандрой. Не убивай, мужчина, жену свою, равнодушием, грубостью. Природа вас соединила. А значит, в ваших силах создать на земле цветущий сад в рамках одной квартиры или дома. Счастья вам и любви, безусловной.